Глава 20. О явлении Евангелия и о Тресвятой Песни. Тогда как это поют, священник, став посредине перед престолом, подъемлет вверх Евангелие и показует его, знаменуя этим явление Господа, когда он начал являть себя. Ибо Евангелием означается Христос, подобно тому, как книги пророческие называются пророками. Так Авраам говорит богатому: «Имут Моисея и пророки», то есть книги их. Когда же тот, о ком возвещали пророки, явился сам и открыл себя, тогда внимать словам пророков никто уже не считает исключительным долгом. Посему с явлением Евангелия пророчества прекращаются. С сей минуты мы поем то, что относится к Новому Завету. Либо воспеваем Всесвятую Матерь Божию, либо восхваляем иных святых, либо песнословием самого Христа, то за его к нам пришествие, то за его страдания по пришествии, то за его дела, которые Церковь каждый раз празднует. Потом восхваляем и самого Бога в Троице, каковым исповедовать его научило нас явление Спасителя. Песнь сия прията от ангелов, заимствована из псаломской книги пророка, принята Христовой Церковью и посвящена Троице, ибо слово «святый», трижды взываемое, есть слово ангелов, а слова «Боже», «крепкий» и «бессмертный» — суть слова блаженного Давида, когда он говорит: «возжада душа моя к Богу, крепкому, живому». Принятие же и соединение последних с первым, и прибавка молитвы, то есть «помилуй нас», есть дело Церкви, ведающей и исповедующей единого Бога в Троице, чтобы показать частью согласия Ветхого Завета с Новым, частью то, что через явление Христа, пренебесного и вместе земнородного, ангелы и человеки составляют единую Церковь, один хор. Посему-то после явления Евангелия и входа в алтарь мы поем эту песнь, как бы взывая: «Сей, пришедший к нам, поставил нас с ангелами и присоединил к хору их». Это так.